Прислушайтесь, прелестные девы, разве вы не слышите, как кто-то шевелится в темноте? Голос певца наконец смолк, и Крейг представил сотни молодых воинов, лежавших на циновках, и так же, как и он, опечаленных песней. «Спасибо, что вы сказали», — снова заговорила Теллиан. «Знаю, чего вам это стоило». Она легонько прикоснулась к его руке кончиками пальцев, и от этого прикосновения затрепетало его сердце. Потом она легко спрыгнула с парапета и скользнула в окоп. Он услышал, как задернулась занавеска на входе, потом увидел вспышку спички, когда Селиен зажгла свечу. Он знал, что не сможет заснуть, поэтому остался на площадке послушать африканскую ночь, посмотреть на луну. Постепенно он почувствовал, как к ним приходят слова, словно заполняется водой пересохший колодец, ощутил, как исчезает печаль, а ее место занимает возбуждение. Он спустился в блиндаж и зажег свечу, потом достал из сумки блокнот и шариковую ручку. Слова кипели и пенились в голове, как молоко на плите. Он коснулся ручки и линованной бумаги, и она заскользила по строчкам, как живое существо. Слова били из него струей долго сдерживаемого оргазма и ложились на бумагу. Он прекращал писать только для того, чтобы заменить огарок новой свечой. К утру глаза его покраснели и жгло от напряжения. Он чувствовал слабость, словно пробежал слишком большую дистанцию чересчур быстро, но в то же время он чувствовал странный восторг, глядя на исписанный на 3/4 блокнот. Приподнятое состояние не оставляло его все, залитое ослепительным солнцем утра. Восторг даже усилился, когда он понял, как изменилось отношение к нему с Эллиэн. Она по-прежнему была замкнутой и молчаливой, но, по крайней мере, слушала, что он говорит, и отвечала серьезно и продуманно. Пару раз она даже улыбнулась. В эти моменты ее слишком крупный нос и большой рот чудесно гармонировали с остальными частями лица. Крейг чувствовал, что ему трудно сосредоточиться на положении людей, ради которых они приехали сюда, пока он не услышал, как Селиэн не заговорила с ним. Впервые непринужденно. Не понял, как она сочувствует им. Было бы так просто отнестись к ним, как к злостным преступникам, пробормотала она, наблюдая за их лишенными выражения лицами и настороженными взглядами, если забыть о том, что они были лишены какого бы то ни было человеческого влияния. Многих из них захватили прямо в классах, когда им едва исполнилось 10 лет, и вывезли в тренировочные лагеря партизан. У них никогда ничего не было, никакой собственности, кроме АК-47 в руках. Разве мы можем рассчитывать на то, что они будут уважать право собственности других? Крейг, спросите, сколько ему лет? Он не знает, перевел ответ Крейг. Не знает, когда родился, где его родители. Он лишен даже простого права по рождению, сказала Селиен. И Крейг вдруг вспомнил, как часто он грубо отказывался от неустраивавшего его вина в ресторане, как бездумно мог купить новый костюм или заказать билет в первом классе, тогда как у этих людей не было ничего, кроме рваных шортов, даже пары башмаков или одеял. «Пропасть между имущими и неимущими доведет мир до разрушения», — продолжала Селиен, запечатлевая своим Никоном эту тупую животную покорность, которая находилась уже за пределами отчаяния. «Спросите этого человека, как к нему здесь относятся?» Крейг задал вопрос, но человек уставился на него непонимающе, но вопрос был совершенно бессмысленным. Хорошее настроение Крейга начинало исчезать. В открытых хижинах велись занятия по политической грамоте, на которых объяснялась роль гражданина, достойного доверия в социалистическом государстве. Нарисованные на досках схемы показывали взаимоотношения между парламентом, судебной и исполнительной ветвями власти. Нарисовали их неловкие руки полуграмотных скучающих инструкторов, а потом их повторяли, как попугаи, сидевшие на корточках заключенные. Совершенно очевидное отсутствие в них понимания ввергло Крейга в еще большую тоску. Когда они возвращались в порт по склону холма, Крейг повернулся к Питеру Фунгабери. «Все эти люди — мотабеллы?» «Именно так», — согласился Питер. «Мы разделяем племена, чтобы избежать трений». «А где-нибудь есть заключенные Шоны?» — не унимался Крейг. «Конечно», — заверил его Питер. «Лагеря, в которых они содержатся, находятся в горах на востоке». условия содержания такие же. На закате был включен генератор, питавший радио, и через 20 минут в блиндаж, в котором Крейг правил рукопись, вошел Питер Пингабера. «Крейг, для вас есть сообщение, переданное Морганом Оксфордом из посольства США». Крейг мгновенно вскочил на ноги. Он договорился о том, что ответ Генри Пикеринга передадут ему по возможности быстро. Он взял тетрадный листок, на котором Питер записал радиограмму и прочел «Для Мэллоу. Точка. Мой личный энтузиазм по поводу вашего проекта не разделен другими. Точка. Эш Леви. Не согласен авансировать или выступить гарантом. Точка. Кредитный отдел требует дополнительного обеспечения для открытия финансирования. Точка. Сожаление и наилучшие пожелания. Генри». Крейг пробежал глазами радиограмму, потом прочел медленно и внимательно. «Это меня не касается», — пробормотал Питер. «Я полагаю, что сообщение касается ваших планов по строительству лагеря воды Замбези.